Глава 11. «Это дурацкая шутка», — нервно сказала я и попыталась освободиться. Парень продолжал удерживать меня за локоть, чтобы я не натворила новых глупостей. Только сейчас я осознала, что его рука была холодной. Очень холодной. Ну да, как у мертвеца. Наконец он разжал пальцы и встал между мной и опасным туманным коридором. Его голос звучал спокойно и бесстрастно, отчего у меня по спине противно поползли мурашки. Я не шучу, меня казнили месяц назад по приказу короля. Я вспомнила рассказ Майрона о гвардейце, которого застали в спальне принцессы. Поверить в то, что мертвец, как ни в чем не бывало, разговаривает со мной, да еще и спас меня от смерти, было трудно. Набравшись решимости, я посмотрела парню в лицо. Он был вполне симпатичен, если не считать болезненной бледности кожи и остекленевшего взгляда. Глаза казненного были намертво застывшими и выражали сожаление. О чем он жалел в момент своей смерти? Что не сдержался и проник в покои ее высочества, или что они не успели вместе убежать от ее жестокого отца короля. «Никогда не видела, ну, таких, как ты», призналась я, пытаясь побороть страх и отвращение. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», заверил меня мертвец. «Ты спас меня, за это большое спасибо», выдавила я. «Вот только я не понимаю, как ты умудрился отбить стрелы?» «Я знал, что механизм сработает, если наступить в туман, и я быстрый. Даже после смерти». «Для чего здесь вообще эти ловушки? Куда ведет коридор?» «В башню ее высочества Реджины, разумеется. Никто не смеет ходить туда без позволения короля Ренвика». «А просто выставить охрану было нельзя? Люди могут случайно погибнуть?» «Просто охрана может предать», — невозмутимо ответил мертвец. «Я был одним из охранников, но не устоял перед искушением. А друзья помогли мне. Ловушки надежнее людей». «Ты был влюблен в Реджину?» – осторожно спросила я. «Я и сейчас влюблен. Да». Признание парня помогло мне перебороть желание скорее убежать. Мертвец, который прекрасно владеет мечом, да еще и говорит о чувствах, уже не вызывал сильного ужаса. Главное, поменьше смотреть в его стеклянные глаза, а так можно и пообщаться. Поблизости никого не было, мы стояли возле туманного прохода одни. Невидимка и неживой страж. Отличная компания. «Скажи, пожалуйста, а почему ты меня спас? Откуда ты знал, что я не причиню зла принцессе?» «Я знаю, кто ты, Белла Линд. А спас я тебя, потому что мне приказал магистр Майрон». «Что? Ты подчиняешься ему?» «Да, он забрал мое тело после казни и сказал, что я могу еще послужить короне». «То есть Майрон велел тебе следить за мной?» – возмутилась я, как будто ожерелья было мало. «Нет, он приказал не допустить твоей смерти. Он знал, что ты будешь гулять по дворцу». «Ты не следил за мной?» «Нет, ожерелье с агатом не даст тебе убежать. Магистр все видит в зеркале». «Все ясно. Куда бы я ни направилась в этой тюрьме, противный черный маг Майрон будет следить за каждым моим шагом. А я-то обрадовалась, что он перестал наблюдать за моими тренировками с леди Мирандой. На самом деле он всегда был рядом, просто держался на расстоянии». «Что ж, ты знаешь мое имя», — сказала я, украдкой рассматривая ухажера Реджины. «А тебя как зовут?» «Нейл», — просто ответил парень. «Это, наверное, невежливо спрашивать. Вот только я не понимаю, почему ты говоришь. Я выросла в пансионе для сирот в Миднесе. Нам не преподавали магию, но я слышала, что восставшие мертвые неразумны. Прости». Синеватые губы мертвеца дрогнули, словно он силился улыбнуться. «Все зависит от мастерства мага, а еще от свежести тела. Меня подняли почти сразу после смерти, поэтому я сохранил память. Я помню, как разговаривать, как ходить и драться. Поцелуи я тоже помню, но кто теперь захочет меня целовать?» «Значит, ты практически как живой и останешься теперь таким навеки?» «Не навеки. Сейчас клетки моего тела находятся в стазисе, но постепенно магия будет ослабевать. Я начну разрушаться и забывать, что такое жизнь. Через год меня не станет». Парень из Королевской гвардии, разумеется, не мог выражаться как ученый-некромант. Я поняла, что знания о своем состоянии он получил от Майрона и повторяет их теперь слово в слово. У меня на языке так и вертелся вопрос о поцелуях с принцессой, но я сочла неприличным задавать его. Чтобы не разрываться от любопытства, я решила сменить тему. «Если честно, я случайно забрела в эту часть дворца. Герцог Карл и магистр Майрон говорили, что заберут из пансиона мою сестру. Я очень хотела бы посмотреть на нее хоть одним глазком, убедиться, что с Лисой все хорошо, она жива и здорова». «Она жива и здорова», — повторил за мной Нейл. «Я могу проводить тебя к ней, но ты невидимка». Когда-нибудь я упрошу господ о встрече с сестрой, а сейчас мне бы только увидеть ее». «Пойдем, здесь недалеко. Держись рядом». Нейл развернулся на каблуках форменных сапог и потопал прочь от тумана в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи. Я едва успевала за гвардейцем. Хорошо, хоть не надо было правильно ставить ногу и чинно придерживать подол платья. Новая волна беспокойства захлестнула меня. Сначала коридор с ловушками, теперь возможность увидеть Талису. «Нейл», — шепотом окликнула я своего провожатого, «может, ты не будешь показываться ей на глаза?» «Хорошо, я подожду тебя у двери», — покорно согласился он. Спустя минуту мы миновали пост живой охраны. При виде мертвеца смеявшиеся до этого парни резко притихли. Кто-то выплюнул ругательство, но адресовано оно было вовсе не сослуживцу, а первому чародею. Я прошмыгнула мимо гвардейцев незамеченная, а до того, куда следует слуга Майрона. Никому не было дела, видно, был приказ пропускать его всюду. Мы свернули в боковой коридор. «Здесь». Нейл бесшумно повернул дверную ручку и пропустил меня вперед. В небольшой комнатке горел магический светлячок в стеклянной колбе. Пожилая служанка дремала в кресле над книгой. Очки сползли у нее на кончик носа, седые локоны выбились из-под чепчика. Нейл, как и договорились, остался ждать меня у входа, а я прокралась мимо няньки к кровати у стены. Здесь, разметав кудрявые волосы по подушке, спала моя сестренка Лиса. Я закрыла рот ладонями, чтобы не выдать своих чувств. Как я была рада, что мы снова вместе. Ну, почти вместе. И как переживала за наше будущее. Не удержавшись, я поправила одеяло и коснулась пальцем детской щеки. Талиса, моя чуткая девочка, сразу заворочилась во сне. «М-м-м», — подняла голову служанка. «Что такое? Спи, спи». Как же мне хотелось присесть на краешек кровати и еще немного побыть рядом с единственным на свете родным человеком. Но нельзя. Кто знает, что сделает Майрон, если узнает о моем визите сюда. С него станется поставить везде чугунные решетки и держать мою сестру на привязи. Нейл проводил меня до входа в башню первого чародея, и я благодарно пожала ему руку на прощание. Хотелось верить, что у меня появился друг, пусть и такой своеобразный. Я надеялась вернуться в постель и поспать остаток ночи, но в покоях меня поджидали. На ковре у кровати сидела на коленях рыдающая Дея. Над ней черной тучей возвышался магистр Майрон. Моя камеристка держалась за щеку. Из разбитой губы ее прямо на пушистый вор скапала кровь. Я бросилась к магу. «Что случилось? За что вы ударили Дею?» «Она не знала, где ты», — повел плечом Майрон. «Как, впрочем, и Лира». Я расслышала всхлипы и второй служанки, спрятавшейся за занавеской. «Проклятый мучитель!» «Вы не запрещали мне ходить по дворцу?» — возмутилась я. «Девушки спали и не знали, что я отправилась на прогулку. Это моя вина». «Камеристки всегда должны знать, где находится их госпожа. Твоей вины здесь нет». «Вам просто необходимо над кем-нибудь издеваться, верно? Жить без этого не можете». Майрон рассмеялся, словно моя дерзость только разодоривала его. А я попросту не могла сдерживаться, хотя и знала, что меня в любой момент может настигнуть кара. Но меня этот гадкий чародей не убьет. Я нужна его величеству Ренвику. «Пойдем, Белла. Для тебя я приготовил нечто более изысканное. Это сюрприз». С этими словами первый чародей схватил меня за руку и потащил за собой.